Но если не влюбился, что ему тогда от Лу нужно? А что наверняка что-то нужно, Даниэль уже давно не сомневался. Перевернулся, кряхтя на бок, и мгновенно заснул. Спал, казалось, всего ничего. Кто-то бесцеремонно тряхнул его за плечо. Даниэль разлепил глаза и увидел старика-чеченца. Джозеф и Бенджамин сидели на своих топчинах. В раскрытую дверь вползал серенький воробьиный рассвет. К косяку прислонились три кирки и лопата. Писатель взглянул на них и тихо выругался. К его приятному удивлению, работалось много легче. Махал, конечно, не с такой прытью, как полисмены-здоровички, но мышцы сделались более податливыми, тело так не разламывалось. Вспомнил, как мальчишкой ходил с друзьями на каток. В первый день еле штаны мог снять, а потом ничего, размялся. Но все равно часа через полтора камнем навалилась усталость, пот заливал лицо. Даниэль с трудом разогнулся, потянул руку за спину, чтобы растереть поясницу, и так и застыл, не донеся ее до цели. К ним приближались два человека. Рядом со стариком-хозяином шествовал Ковальский. «Ковальский!» — прошептал за его спиной Бенджамин. Даниэль оглянулся. Оба его приятеля застыли, навалившись взмокшими телами на вдавленные в землю кирки. Ковальский ослепительно улыбался и приветственно махал рукой. Выглядело все так, будто встретились они случайно, разгуливая по набережной. «Вот и серебристый лайнер к нам пожаловал», — сказал Даниэль. «Непонятно только, куда подевался мешок». «Насчет лайнера не знаю, но мешок перед нами точно», — пробубнил Джозеф. Неожиданная парочка уже достигла границы будущего котлована. Ковальский устремился пожимать всем руки, а Бойля даже от избытка чувств обнял и похлопал по спине. Рта не закрывал, сетуя на свалившиеся на них беды и обещая сделать возможное и невозможное, чтобы положить конец этому безобразию. «Вы, собственно, кого сейчас представляете?» — полюбопытствовал Даниэль. «Кто вас сюда послал?» «А Зося с вами?» — вклинился со своим вопросом Бенджамин. «Не все сразу, не все сразу!» — уклонился от прямых ответов Ковальский. «Будет у нас время обстоятельно, не наспех поговорить. Для того и примчался в такую даль. Бросайте ваши мотыги, пошли в дом». Джозеф посмотрел на старика. Тот, конечно же, ни слова не понимал, но чувствовалось, что не он сейчас полновластный хозяин в собственном дворе. И невозможно было представить, чем Ковальский мог воздействовать на угрюмого старого горца. Еще труднее было догадаться, как и для чего оказался Кшиштоф Крис в этом богом забытом месте. Выглядел он здесь в своем безукоризненном темном костюме с тщательно подбритыми бакенбардами, чуть ли не привидением. «Хотя», — прищелкнул вдруг пальцами Ковальский, «для начала я, пожалуй, пообщаюсь только с вами, лейтенант». Сочувственно улыбнулся Даниэлю и Бенджамину. «А вы пока передохните, дойдет и до вас очередь». Джозеф удостоверился, что этот «пройди свет» знал и чеченский язык, Хозяину он бросил несколько слов явно не по-русски.